Глава 7. Анна. От напряжения меня потряхивало. Этот танец был моим личным позором. Желая ускользнуть от одного ненавистного воздыхателя, я унизилась перед другим. Впрочем, если бы на месте Вишневского оказался Нодер, было бы куда хуже. Оскорбленная до глубины души моей выходкой, Жоржелиан испепелял меня взглядом. Его красноречие вмиг куда-то испарилось. Белла, желая сгладить совершенную мною глупость, развлекала всех своей болтовней. Эльза от нервного напряжения грызла ногти. Только мой отец никак не отреагировал на дерзость Вишневского. Казалось, он окаменел. Это было странно, потому что Станислав Окунев очень ревностно относился к посягательствам на его родную дочь. Я тихо сгорала от стыда за свою минутную слабость. Нашла кого просить о помощи. Гангстера, которого сегодня в обед едва не застрелили в кофейне. Я даже не смотрела в сторону столика, который заняли Вишневские. Зачем он вообще пригласил меня на танец? Мало ему статьи в городских новостях. Подошедший к нашему столику официант торжественно объявил: «Десерт!» и начал выставлять на наш стол 5 порций тирамису. «Вы, наверное, ошиблись», — нервно произнесла Белла. «Ошибки нет», — уверенно улыбнулся официант. «Мы не заказывали десерт», — грозно сдвинув брови, рыкнул мой отец. «Это подарок семье юной леди в благодарность за танец», — пояснил официант и обронил мне на колени сложенную салфетку. «Я неясно выражаюсь! Мы не заказывали десерт!» — взревел отец, вмиг потеряв над собой контроль. Мне стало нехорошо. Стараясь не дышать, я подрагивающими пальцами развернула салфетку. «Если хочешь уехать из ресторана, жду тебя в холле через 5 минут», — гласила надпись. Мое сердце бешено заколотилось. Я оглянулась на столик Вишневских, но моего партнера по танцу там уже не было. Жоржелиани молча сканировал хищным взглядом зал в поисках соперника. Понял, что тот ушел, и набрал номер своей охраны. «Найдите мерзавца, испортившего мой вечер!» — прорычал он в трубку. «Клянусь, он пожалеет!» «Прекратить!» — грозно рыкнул мой отец и с силой стукнул по столу кулаком. «Моя дочь может выбирать себе любого партнера для танцев. Она не связывала себя обязательствами. Достаточно вернуть десерт и не устраивать цирк в общественном месте». Но охваченный яростью Жоржелиан его не слышал. Схватив со стола фарфоровую тарелку с десертом, он стремительно направился к столику, за которым разместилось семейство Вишневских, и с силой швырнул ее на пол перед красивой Илоной и ее мужем. Звон разбившейся посуды привлек внимание охраны Вишневских. Охранники кинулись на крепкого Жоржелиани, но тому на помощь пришла его личная охрана с оружием в руках. Раздались выстрелы. Илона Вишневская громко вскрикнула. Сидевшая рядом с ней особа в пышном платье заголосила так, что у меня заложило уши. Вздрогнув, я впилась пальцами в сумочку и выскочила из-за стола. Какое-то дежавю, честное слово. Утро в кофейне началось точно так же. «Анна, немедленно сядь на свое место!» Зло прошипела мачеха. Вместо этого я бросилась бежать. «Аня, стой!» — взревел отец. «Заблокировать выходы!» — полетел в спину рык начальника охраны. Я знала, что еще несколько мгновений, и охрана выполнит приказ. Поэтому со всех ног неслась по холлу ресторана к выходу. «Кто он такой, этот Жоржелиан? Мой отец никогда не брал охрану в ресторан». Я толкнула стеклянную дверь и едва успела протиснуться на улицу, как ее заблокировала изнутри. От порыва ледяного ветра меня сковало таким холодом, что стало больно дышать. Но у входа и вправду стояло такси. И я не раздумывала. Дернула ручку задней дверцы, нырнула внутрь, и тут же оказалась рядом с Вишневским. «В яхт-клуб «Империя», — мрачно приказал он, и машина сорвалась с места. «Нет!» — сорвалось с моих губ. «Что нет?» Вишневский непонимающе взглянул на меня. «Отвезите меня домой, пожалуйста», — взмолилась я. «Сегодняшний день и так был из ряда вон». «Так куда ехать?» — повернулся к нам таксист. «К летнему театру, опережая своего ночного попутчика», — затараторила я. «Дом 105». Машина тронулась с места. Несколько мгновений я сидела неподвижно и смотрела в темноту за окном. Мне было очень холодно и страшно. Вишневский не спорил. Откинувшись на спинку сиденья, он с интересом рассматривал меня. «Зачем ты это сделал?» Наконец произнесла я, обхватив плечи руками. Он приподнял бровь. Что сделал? Пригласил меня на танец, а потом заказал десерт для нашей семьи. Вишневский усмехнулся. Потому что ты мне понравилась. Из-за этого в ресторане открыли стрельбу. Между прочим, твои родственники тоже могли пострадать. Поверь, у моих родственников достаточно охраны, а встряхнуться им не помешает. Говорят, стресс помогает активизировать мыслительные процессы. Дерзко подмигнул мне он и коснулся подушечкой пальца моего подбородка. Потянулся ко мне и, прежде чем я успела уклониться, накрыл мои губы властным поцелуем. Оцепенев от резко нахлынувших чувств, я едва дышала. Поцелуй, как яркая вспышка, лишил меня способности мыслить. По коже против воли прокатилась волна тепла. Я задрожала. С губ слетел едва слышный, изумленный стон. Я пыталась освободиться, но от этого внезапный поцелуй стал только настойчивее. Пытаясь справиться с захлестнувшими меня ощущениями, я таяла в его руках. Теперь он осторожно и нежно касался губами моего рта, а его руки поглаживали мою спину и плечи. Оторвавшись на мгновение, он обхватил ладонями мое лицо, и наши губы вновь слились в поцелуй. Его руки скользнули вниз, увлекая за собой тонкие бретели, лаская и поглаживая мои обнаженные плечи. Едва прикрытая тканью грудь постепенно твердела от его мягких прикосновений. Кожа горела огнем. Вишневский резко привлек меня к себе. Теперь он целовал меня властно и уверенно, безжалостно царапая щетиной шею и плечи. Его горячее дыхание обжигало, лишая меня способности мыслить. Я растворилась в новых ощущениях, дрожала от возбуждения, а он продолжал терзать мои губы и шею поцелуями. «Летний театр!» Прочистив горло, подчеркнуто громко произнес водитель такси и резко нажал на тормоз. Вздрогнув, я подняла глаза на Вишневского. Несколько мгновений изумленно рассматривала его, пытаясь осознать произошедшее только что между нами. А потом, резко дернув ручку дверцы, выскочила на тротуар. На миг обернувшись, я встретилась с пристальным взглядом глаз Вишневского. Такси тронулось с места и через несколько мгновений скрылось в полумраке. Колючий ветер тут же ударил мне в пылающее лицо, будто отрезвляя. С неба срывался холодный дождь, ледяными иглами колол голые плечи и гнал меня вперед, к любому укрытию. Я дрожала так, что стучали зубы. Уже у подъезда споткнулась о декоративный камень и едва удержала равновесие. Нащупав дрожащими руками звонок на подъездной двери, я начала отчаянно жать на него. Я солгала водителю, когда попросила отвезти меня домой, что живу рядом с летним театром. Здесь жила моя крестная. «Ну давай же, открывайся!» Потирая онемевшие от холода плечи, я зло хлопнула ладонью по звонку. В голове все смешалось. Меня трясло, но вовсе не от холода. Шея и плечи горели от откровенных прикосновений Вишневского. Губы припухли от его властных поцелуев, а внизу живота, несмотря на холод, разливалось неведомое до этого дня порочное тепло. «Какой-то неправильный день!» В отчаянии выкрикнула я в пустоту. «Кажется, мне и здесь не повезло, крестная не дома». И вдруг домофон сработал. «Кто здесь?» Раздался настороженный женский голос. «Это я, тетя Саша! Это Анна! Открой дверь, иначе я здесь замерзну!» Громко проговорила я. «Анна?» Автоматический щелчок распахнул дверь подъезда, и я, зябко поеживаясь, юркнула внутрь. Мамина сестра, тетушка Александра, не ладила с моим отцом. С тех пор, как отгремела пышная свадьба отца и Беллы, она ни разу не заглядывала к нам в гости. Слишком они с моей мамой были похожи. И это вызывало дикое раздражение у Беллы. Наше скрестное общение сводилось к общению по телефону и к поздравительным открыткам. Ветеринар по образованию тетка любила животных, и в ее квартире было полно нелегальных жильцов на передержке. Она и гостиную в квартире переоборудовала под клинику. Попавших в беду питомцев ей приносили круглосуточно, и она никогда никому не отказывала. Не знаю, почему я поехала к ней вместо того, чтобы вернуться домой. Скорее всего, мне просто требовалась поддержка близкого человека. И дело было совсем не в перестрелках, преследовавших меня с сегодняшнего утра, а в горячих и властных поцелуях неведомого мне незнакомца. Крестная ожидала меня на лестничной площадке, все такая же привлекательная, как в нашу последнюю встречу, Шатенка с задорной короткой стрижкой. На ней были джинсы и футболка. Из-за ее спины выглядывали две кошки — сиамская и бурма. А в прихожей заливался звонким лаем белый пудель с перевязанной лапкой. «Анна, ты почему без пальто? Попутала сезоны?» Тетушка широко распахнула свои покошачьи зеленые глаза. Усевшись на порожке, ее кошки с осуждением уставились на меня. Я покачала головой. Так получилось. «Хм, ну и платьица. Одно декольте чего стоит? Тебя ограбили, что ли?» «Ну, конечно, этот старый дурак купил тебе дорогую шубу, и с тебя сняли ее по дороге домой. Так я и знала. Еще и телефон дорогущий, небось, забрали. Проходи скорее, тебе срочно нужна горячая ванна и горячее питье». «Ванну не надо, а от чая не откажусь». «Фу, скажешь еще! Горячая ванна обязательно. Давно ты шатаешься по улице в летнем платье и туфлях?» «Всего несколько минут, так что чая будет достаточно». Запротестовала я и вдруг громко чихнула. Кошки бросились в рассыпную, а пудель застыл, удивленно приподняв ухо. «Ванна тебе не помешает, Аня. У меня есть умопомрачительный состав соли для ванн, вмиг снимет любую простуду». «Да не больна я, тетя!» Едва я шагнула в квартиру, как на мои плечи опустился теплый клетчатый плед. Бросив мне под ноги комнатные тапочки, тетушка скрылась за дверью ванной комнаты. «Горячая ванна будет через минуту», — громко сообщила она. «Пока проходи на кухню, в гостиной у меня бардак». Кутаясь в плед, я вошла в кухню под надзором настороженных кошек и шумного пуделя. Здесь было на удивление уютно. Пахло имбирным печеньем и хорошим кофе. Вскоре из ванной комнаты потянуло ароматом трав. Вернувшись в кухню, Александра поставила передо мной чашку с горячим кофе. «Ты не приходила в гости с тех пор, как твой отец женился». Она внимательно посмотрела на меня. «Что-то случилось, Анна?» «Даже не знаю, как все объяснить. Кажется, я окончательно запуталась». «А, кажется, я поняла!» Она лукаво улыбнулась. «Дело в мужчине, да? Ты влюбилась?» «Можно я просто не стану отвечать на этот вопрос?» Взмолилась я. «Можешь ничего не говорить. Он красив!» Вздохнув, я кивнула. «Еще как красив!» Пронзительный взгляд голубых глаз, горячие губы, порочное прикосновение, от которых до сих пор горела кожа. «Ты сбежала от него, да?» Крестная сочувственно посмотрела на меня. «Да». Чувствуя непонятное томление в груди, поникла я. «Если ты ему нужна, он обязательно тебя найдет, уж поверь». Александра улыбнулась и ласково похлопала меня по руке. «А теперь живо в ванну!» «Я пока поищу для тебя приличную одежду и позвоню твоему отцу. Он, наверное, с ума сходит от беспокойства. И кто надоумил тебя выйти в свет в таком откровенном платье? Впрочем, тут и гадать нечего. Уверена, Белла приложила руку к такому неудачному выбору». Крестная проводила меня в ванную комнату, дождалась, когда я окажусь по шею в приятном горячем растворе целебных солей и трав, и только тогда отправилась на поиски одежды. Прикрыв глаза, я погрузилась в горячую воду. Мне не хотелось пересказывать ей прошедший вечер. Перед глазами стоял Вишневский, наш танец в ресторане, его обжигающий поцелуй в полумраке на заднем сиденье такси. Что это было? Почему я позволила мужчине себя поцеловать и так остро отреагировала на прикосновение его губ? Приятная тепло-горячая вода ласкала и постепенно растворяла мои тревоги. Выбравшись из ванной, я почувствовала себя намного лучше. Все же случайную встречу с Вишневским будет лучше оставить исключительно в воспоминаниях. Мужчина, который был женат дважды, вряд ли сделает меня счастливой. Приняв такое решение, я немного успокоилась. Через час за мной приехал отец. Он приехал лично и даже поднялся в квартиру, что было на него не похоже. Застыв огромной глыбой на фоне маленькой прихожей, он растерянно осматривался по сторонам. «Рад встрече, Саша», — неловко кивнул он тетке. «А я как рада», — весело хмыкнула крестная. «Забирай свою принцессу, пока она не передумала». «Аня, нам с тобой надо серьезно поговорить», — буркнул отец. Он никогда не умел выражать эмоции, а общение с женщинами ему удавалось из ряда вон плохо. Все это компенсировали отличные внешние данные, но со мной они были бесполезны, поэтому ему приходилось напрягаться. Уже успев переодеться в теткину футболку и джинсы, я чувствовала себя немного увереннее. «Где твое пальто?» — продолжал бурчать он. Накидка осталась в ресторане. Вздохнув, отец снял свою куртку и накинул мне на плечи. «Всего хорошего, Саша!» «И тебе!» Тетушка махнула рукой нам на прощание. Мы молча вышли из подъезда. Отец распахнул передо мной переднюю дверцу, дождался, когда я устроюсь внутри его спортивного автомобиля, сел за руль, и машина тронулась с места. «Что это, черт подери, было?» — прорычал отец. «Как тебе вообще пришло в голову идти в ресторан в этом жалком подобии платья?» Обхватив плечи руками, я уставилась в темноту. «Платье не моя идея!» «У Беллы совсем нет мозгов, но ты-то, дочь гладиатора, должна иметь хоть немного разума!» «А как же все ради бизнеса?» — горько усмехнулась я. «Не все! Моя дочь не должна стать разменной монетой! Я не для этого тебя растил!» Мои губы тронула улыбка. «Правда?» «Да! Никто не получит тебя в угоду интересам бизнеса, запомни это!» «То есть я могу не волноваться из-за ухаживания Жоржелиани?» «Жоржелиани слишком много хочет. Мой клуб он не получит, а тебя тем более!» С души будто камень свалился. «Спасибо, пап!» Подтянувшись со своего места, я порывисто, как в детстве, повисла на его мощной шее. «Прекрати, Анна, я же за рулем!» В смятении принялся отбиваться от моих объятий отец. Рассмеявшись, я шумно чмокнула его в твердую, как камень, щеку и только тогда отпустила. Эльза поджидала меня в столовой. «Ничего себе ты устроила нам вечер!» Поднимаясь за мной следом на второй этаж, восхищенно заговорила она. «Лама Карышневский, кажется, на тебя еще как запал. Он с тебя глаз не спускал во время танца». «Он придурок». Я поморщилась и стянула с себя платье. «Никогда больше не надену эту тряпку. Это платье стоит бешеных денег. Какая разница, сколько оно стоит? Хочу отмыться после позора на танцполе». «А мне показалось, танец получился очень даже ничего», — хихикнула сестра. «Я фотки сделала. Хочешь, покажу?» «Ты запечатлела мой позор на фото. Этого только не хватало. Удали немедленно!» «И не подумаю, такие кадры получились!» Много проблем было в ресторане после того, как я сбежала. Желая как можно скорее уйти от опасной темы, осторожно поинтересовалась я. «Ничего, дождусь, когда она уснет, и сама удалю фото из ее телефона». «Ну, как тебе сказать? Вишневский-старший был в ярости. И его охрана оказалась покруче охраны Жоржелиани. Драку они устроили знатную, как в третьесортном боевике. Боюсь, наше участие на весеннем мероприятии теперь под угрозой. Мы не пойдем на бал? И все из-за какого-то десерта? Поверить не могу!» С досадой проговорила я и потуже затянула пояс на халате. «Ну, официально нас еще не исключили из списка приглашенных. Остается надеяться, что пронесет». На первом этаже послышались громкие крики. Наши родители ссорились. Мы с сестрой напряженно переглянулись. Я подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. Прокравшись на лестницу, мы, замирая от страха, слушали, как внизу, в столовой, громко ругались отец и Белла. Они ссорились из-за будущего клуба, детища, созданного моим отцом. Этим вечером Нодер Жоржелиани сделал свой ход. Не будет никакого сотрудничества. Красивые обещания нового партнера оказались всего лишь обещаниями. Жоржелиани настаивал на выкупе клуба по сниженной цене. «Что же теперь будет, Аня?» Эльза испуганно взглянула на меня. «Не знаю. У твоей мамы в агентстве дела идут неплохо. Будем надеяться, все обойдется», — понуро произнесла я. «В противном случае нам придется бежать в Абхазию к твоей старшей сестре Софи. Сама знаешь, что бывает, если в городе начинают делить бизнес, особенно такой, как у папы». «Мне страшно», — тихо всхлипнула Эльза. Я погладила ее по плечу. «Ничего, прорвемся. Ты, главное, на всякий случай напиши Софье». Эльза раздраженно откинула мою руку в сторону. «Мне за тебя страшно, Аня. Я видела, как на тебя сегодня смотрел Жоржелиани». «Ничего, пусть привыкает к отказам. Меня он точно не получит», — решительно заявила я.